Желается? Давай, брат, воспарим. Ты, Пушкин, скажи, как жить? Я ж тебя сам из глухой колоды выдолбил, голову склонил, руку согнул, грудь скрести, сердце слушать. Что минуло, что грядет? Был бы ты без меня, безглазым обрубком, пустым бревном, безымянным дремом в лесу, шумел бы на ветру по весне, осенью желуди ронял, зимой поскрипывал, никто не знал бы про тебя, не будь меня, и тебя бы не было, кто меня верховной властью из ничтожества возвал. Я возвал. Я...